Предок его был Бандейранте. Бандейранте – завоеватель внутренних районов Бразилии в конце XVI – начале XVII века. Примечание переводчика. По собственной инициативе он сделался промышленником. У него обнаружился талант зарабатывать деньги. Вскоре он стал президентом акционерного общества, главою консорциумов, банков, крупным держателем акций. Короткая политическая карьера, был депутатом в 1933 году, по возвращении из эмиграции в Лиссабоне не стал добиваться переизбрания. У него не хватало терпения на пустопорожние дебаты, нудные заседания. Что же касается присущей ему ловкости, то он предпочитал находить ей лучшие применения, чем в избирательных схватках. Так он и поступал, богатея и набираясь опыта. Филиппе умел жить и научил этому меня. Я была скитающейся козочкой. С ним я стала мадам. С Филиппе я познала цену деньгам, но научилась и тому, что человек должен быть хозяином, а не рабом денег. Быть мудрым для него значило жить хорошо. Не позволять, чтобы дела поглощали тебя целиком. Музыка, картины, книги, изысканный стол, хороший винный погреб, путешествия, женщины. Он познакомился со всеми пятью континентами, с Европой и Соединенными Штатами особенно. Содержал множество женщин. Их услуги мы оплачиваем в любой форме, но лучше всего платить деньгами. Это дешевле и спокойнее. Хороший глава семьи, жил в мире с женой, который выбрал в среде экспортеров кофе. В семье с древним происхождением и большими деньгами. Добил сыновей. Один работал при нем заместителем по управлению предприятиями. Другой оказался в научно-исследовательской лаборатории Американского университета, где учился и остался работать, женившись на американке. Филиппе не жаловался на жизнь. Это ему пришла в голову мысль о создании убежища. Задолго до того, как он со мной познакомился. Первое название было французским. Идея, собственно, была не его. С маленькой избранной группой сеньоров того же экономического уровня, исходных высоких идеалов, он финансировал достойный проект усердной и очаровательной мадам Жоржет. Один из сыновей Филиппе, как было уже сказано, учился в Соединенных Штатах, другой в Оксфорде, в Англии. Сам он, однако, предпочитал сладостную Францию, привык к Парижу с его винами, сырами, женщинами. «Чем больше других городов я узнаю, тем больше мне нравится Париж», — говорил он. Мадам Жоржет привезла в Сан-Паулу некоторые французские пряности, острые приправы, которым добавляла лучшие местные продукты. Она была большой специалисткой по выбору приятных партнерш. Проектом предусматривалось создание секретнейшего дома свиданий, который бы стали посещать короли латифундии и индустрии, владельцы земель и фабрик, финансовых учреждений, банков, крупнейшие политические деятели, министры, сенаторы, а также знаменитые писатели и деятели искусств для большего блеска заведения. Опытная и способная мадам Жоржет превзошла себя. Так родился дом свиданий, гнездо любви, где усталые и издерганные сеньоры отдыхали в объятиях молодых, надушенных и искушенных в любви девушек. Когда Филиппе возвращался из путешествия, он чувствовал себя присытившимся белыми женщинами. Его влекло к смуглой коже, такой золотистой, как у меня. Моя прабабушка была негритянкой. Горная козочка, загорелая от рождения, подавалась ему с шампанским. Мадам Жоржет знала вкус принца Филиппа. Она звала его только принцем. Хранила для него лакомство, достойное столь тонкого вкуса. Тиету из Агресте, смуглянку с вьющимися волосами, закаленную под солнцем сертана, прошедшую школу борделей бедных поселков, самый яркий цветок дома. Почему я понравилась ему, не знаю, но он меня больше не покидал. Какому бы мужчине ты не понравилась, мамочка, Ты не только красива, но, наверное, обладала еще и другими отменными качествами.